Скользкая дорожка. Они вновь собрались в кабинете с тремя дополнительными стульями, чтобы рассесться всем. Джеймс с Роем налили себе виски. Хелена с Йоном вместе допивали на двоих бутылку вина, которую открыли на ужине. А Джуди с Сарой приняли предложение миссис Линдон сделать чашечку чая. Дина выудила из глубины кармана помятый пакетик и вручила его экономке с просьбой: «Горячий шоколад, только с горячим молоком, без воды, пожалуйста». Рой решил встать возле камина, приняв горделивую позу и положив одну руку на полку. Подходящий образ для главного рассказчика. Однако, пока все устраивались поудобнее, левое колено начало ныть, и он пожалел, что не может вернуться к комфорту кресла. «Мне хотелось бы считать себя честным человеком», — наконец приступил к повествованию Рой, смещая вес тела на правую ногу, которую тут же прострелила ноющей болью. «Но прекрасно осознаю, что история, которую я сейчас вам поведаю, если и не совсем обман, то по меньшей мере изобилует недосказанностями и скрывает часть истины». Он настороженно посмотрел на аудиторию. Джеймс наблюдал за ним с сардонической усмешкой. Джуди выразительно изогнула одну из своих изящных бровей. Дина считала петли. А сиамские близнецы, как Рой про себя называл Хелену с Йоном, сидели чересчур близко, что выглядело слишком интимным для подобного собрания. Он откашлялся и приступил к истории. «Причина моей сдержанности, скажем так, и нежелание делиться известной только мне информацией по расследованию убийства, ни больше, ни меньше, надеюсь, станет ясна. И хотя дело так и не закрыли, оно время от времени всплывало в моих мыслях». Рой нервно рассмеялся и ослабил узел галстука, который внезапно показался слишком тугим. «Я всей душой верю, что справедливость восторжествовала. Однако иногда... Что ж, позволю вам рассудить, как все было». Джуди кивнула, и Рой начал. «Мы с Недом знакомы еще со школы и старались поддерживать связь, как и вы, вне зависимости от жизненных обстоятельств. А каждый январь, без исключения, отправлялись на лыжный курорт, поскольку оба любили спорт и горы. Это позволяло нам подзарядиться и отдохнуть от того рая или ада, который царил дома, в совсем ином мире, который мы никогда не обсуждали, предпочитая все две недели говорить об истории, книгах, фильмах, музыке, соревнованиях и прочих интересных нам темах. Как Нед не ждал от меня рассказов о тех, кого я оставил в своей тогда еще холостяцкой квартире в районе Бермонтси в период между женами, так и я никогда не расспрашивал его о личных или рабочих делах. Хотя и не мог не знать о его финансовых успехах и о расширении небольшого отцовского бизнеса до размеров целой империи». Он переступил с ноги на ногу и оперся на стену, стараясь устроиться поудобнее. «Без сомнений, Нед тоже имел некоторое представление, насколько я жалел о смене карьеры уже спустя пару лет после того, как получил лицензию адвоката, бросив свою работу в финансовой отрасли». «Но вы остались, — прервала его Дина, — в законодательной сфере». «Увы, нет. В итоге я счел ее слишком ограничивающей». «И чем же тогда занялись?» — поинтересовалась она. «Всем понемногу», — с явно привычной уклончивостью ответил Рой. «С переменным успехом брался то за одно, то за другое. Открыл бизнес. Вернее, даже несколько. Не буду утомлять вас деталями и лучше вернусь к повествованию». Собеседница кивнула, и он продолжил. «В тот год поездка отличалась от обычной, так как нас было трое. Нед настоял, чтобы взять с собой кого-то из внешнего мира. Я, честно признаюсь, не слишком обрадовался такому изменению. Мы вдвоем уже давно притерлись друг к другу, и нашли способ сосуществовать комфортно. Оба обладали примерно одинаковой компетентностью по части спуска. Оба наслаждались хорошей едой и вином после катания. Но приглашенный коллега мог испортить идиллию. Хотя, учитывая, что Нед владел бизнесом, точнее было бы назвать третьего лишнего подчиненным. Молодой технолог пищевой промышленности стоял за оглушительным успехом новой линейки замороженных десертов компании «Луденхэм и Ко» накануне летом. Сочетание сливок, заварного крема и фруктов на вкус казалось свежим и приготовленным в домашних условиях, даже если до того полгода пролежало в холодильнике. Не исключаю, что приглашение юного дарования в поездку служило некой формой награды. Либо же Нед хотел посмотреть, есть ли в нем потенциал руководителя высшего звена. «Итак, этот Пол Акедес произвел на меня впечатление довольно приличного малого. Худощавый, с чуть длинноватыми темными волосами, он, казалось, только радовался возможности остаться в тени. Нед заранее предупредил, что его сотрудник не из общительных. И действительно, тот держался замкнуто во время поездки до курорта. Но только попробуй спросить про химическое сочетание синтетических сливок, как его не остановить, — добавил Нед. Однако я решил воздержаться от использования упомянутого разговорного гамбита. Друг забронировал все как обычно. Я позволял ему заниматься деталями. Он умел найти самые лучшие отели и шале, заполучить пропуски на склоны и билеты на поезда по самым приятным ценам. Мне же оставалось упаковать багаж и присоединиться к путешествию из аэропорта. В тот раз нашим местом назначения была деревушка Андермат в швейцарских Альпах. Нед, верный себе, раскопал настоящий бриллиант. Роскошный отель Оберов на окраине курорта предлагал гостям изысканные шале. Владелец, американец со Среднего Запада, исполнил свою мечту вернуться к корням и переехал туда, где жили его германские предки. Рассел Штубер оказался ниже, чем я представлял, и говорил очень тихо, что наглядно демонстрировало правдивость идиомы «Не суди книгу по обложке». Он лично вышел поприветствовать нас при заселении и сам отвел в домик под названием «Шале Генциана», который располагался под горой со снежным пиком среди скопления вечнозеленых растений. Соседние два коттеджа находились на приличном расстоянии. Как нам сообщил Рассел, туда уже заселились постояльцы. В качестве гостей отеля мы могли свободно пользоваться всеми услугами, в то же время наслаждаясь уединенностью. Шале оказалось очень уютным. Каждому из нас троих отводилась отдельная спальня, а в просторной общей зоне горел камин, стояли диванчики, задрапированные меховыми одеялами, из окон же открывался великолепный вид на гору позади. Также в нашем распоряжении имелась кухня, чтобы мы могли приготовить собственные блюда, если не хотели приобщиться к кулинарным чудесам пятизвездочного отеля. Либо же стряпнёй могла заняться за небольшую дополнительную плату обслуживающая шале горничная, Хейди. По словам мистера Штубера, она должна была зайти этим вечером, чтобы представиться и выслушать наши особые пожелания. «Я бы порекомендовал вам попросить приготовить ее знаменитое пряное печенье по семейному рецепту», — посоветовал владелец. «Такого вы точно не пробовали». «Ты снова попал в яблочко, Нед. 10 из 10», — прокомментировал я, наполняя бокалы. Распаковав вещи, мы втроем расположились в общей гостиной шале с порцией виски. Я купил бутылку в аэропорту по пути туда, поскольку, хотя я ничего не имею против местных шнапсов, лучше всего помогает расслабиться и почувствовать себя как дома только старый добрый шотландский виски. «Эти места знамениты своим катанием на лыжах по нетронутому снегу», — заметил Нед. «Ты как, Не прочь тряхнуть стариной, Рой?» Конечно, он шутил. Хотя я и неплохо держусь на лыжах, но понимаю свои пределы. Мы оба планировали спускаться только по самым простым трассам. Пол же, как выяснилось, был уже не новичком. Конечно, тот не любил хвастаться, но после уговоров Неда признался, что участвовал в соревнованиях по горнолыжному спорту за школу. Я воздержался и не стал спрашивать, какие учебные заведения организовывали подобные чемпионаты, и решил поверить новому компаньону на слово, лишь уточнил, пока наливал второй бокал виски. Чем именно занимается технолог пищевой промышленности? «По большому счету, это химия», — ответил Пол. «Только применяемая к ингредиентам продуктов. Нужно исследовать, что можно и нельзя смешивать для получения определенных результатов. В том числе таких успешных, как свежезамороженные десерты Луденхэм и Ко», — добавил Нед, поднимая свой бокал. Тост прервал стук в дверь. Вошла Хейди, молодая горничная с молочной кожей и густыми рыжими волосами, заплетенными в длинную косу. Она принесла корзину и поинтересовалась, желают ли Ди Хэрен легкий ужин. Примечание. Ди Хэрен. С немецкого. Господа. Конец примечания. Снаружи падал снег, и, несмотря на заманчивость ресторанных блюд отеля всего в нескольких сотнях метров, мы не зарезервировали столик, поэтому сравнительное удовольствие теплого шале и остатков виски перевесило. В итоге Пол разрешил сомнения, сказав, что предпочел бы насладиться домашней готовкой в первый вечер. Этот ответ понравился Хейди, и она достала из корзинки небольшую картонную коробку. «Мое рождественское печенье, паприка Плацхен, пряное, но не сладкое, по семейному рецепту моей любимой бабушки, уроженки Италии. Но...» — горничная погрозила нам пальцем. «Можно есть только после ужина». Затем широко улыбнулась и исчезла на кухне. «Мило», — прокомментировал Нед. Я так и не понял, имел ли он в виду перспективу отведать оригинального печенья или же несомненное обаяние девушки. На следующее утро мы проснулись и увидели, что погода нам благоприятствует. Голубое небо и сверкающий снег обещали перспективу целого дня катания на лыжах без помех. Приготовленный прошлым вечером на ужин шницель был очень вкусным, однако мы от души налегли на сыры и холодное мясо, которые оставила нам Хейди. Четвертое, лишнее рождественское печенье Нед с Полом милостиво позволили съесть мне. Угощение действительно оказалось бесподобным, слегка пряным, со сладковатым привкусом сыра и совсем не твердым. Я решил обязательно заказывать печенье каждый день пребывания здесь и, возможно, захватить несколько коробочек в качестве подарков. Иметь Хейди в служанках на самом деле было вишенкой на торте. Рой прервался и прищурился. Потом заметил, глядя на Джуди и Дину. «Надеюсь, мои слова не прозвучали политически некорректно». По выражению их лиц он подозревал, что, как минимум, прошел по тонкой грани, но продолжил. Пол тоже остался под впечатлением от печенья. Когда мы отправились покататься, он начал увлеченно обсуждать с Недом возможность добавить такое же тесто в линию свежезамороженных десертов. «Я спрошу Хейди рецепт», — с жаром говорил технолог. «Сомневаюсь, что его хранят в таком уж секрете, либо у меня получится подобрать ингредиенты самому. Среди них явно есть паприка и какой-то сыр, и, кажется, хрен. Можно оплатить приготовление печенья прямо в шале, чтобы посмотреть, как получается достичь такой текстуры». Признаюсь, я сразу начал подозревать, чем именно вызван интерес Пола, и стал гадать, не играют ли определенную роль в желании провести время с юной горничной ее блестящие голубые глаза и обаятельная улыбка. Но все мысли о печенье и Хейде были забыты, когда перед нами в чудесном утреннем свете предстали склоны гор. Пол немного преуменьшил свое мастерство. Нервный и неуклюжий на твердой земле, он преобразился на снегу в волшебное создание, которое скользило вниз с уверенной грацией. К 9 часам мы проголодались, как волки, и нуждались в подкреплении сил. А потому спустились в бар, который, несмотря на громоздкий декор в виде охотничьих трофеев, винтовок и рогов для вина, по словам Неда, очень рекомендовали все посетители. По слухам, здесь даже любили бывать младшие члены королевских семей. Бармен был весь покрыт черными волосами и скорее ворчал, чем разговаривал. Неприглядный образ дополняли мятые джинсы и серая футболка с пятнами под мышками. Когда неприветливый тип брякнул перед нами на стол тарелки с жареным сыром и багеты с ветчиной, у меня создалось впечатление, что его амбиции простирались намного дальше, чем обслуживание посетителей в одном из самых престижных горнолыжных курортов Швейцарии. «У вас есть черный перец?» — поинтересовался я. Бармен смерил меня презрительным взглядом оскорбленного шеф-повара с мишленовскими звездами, у которого при подаче фуа-гра попросили кетчуп, и выплюнул «Найн». Примечание «Найн» с немецкого «нет». Конец примечания. Пару напряженных секунд мне казалось, что собеседник и вправду готов плюнуть. Но его отвлек окрик других посетителей у бара, поэтому вся сила презрения обрушилась уже на них. «Немного грубо так обращаться с клиентами», — прокомментировал я, откусывая свой бутерброд. «Часть очарования этого места», — с коварной усмешкой отозвался Нед. «Только небольшая порция презрения от обслуживающего персонала помогает почувствовать тем, кто считает себя выше по положению, что они попали в особенное заведение». Именно такие ремарки напоминали мне, что, несмотря на его богатство, происходил он совсем не из привилегированного класса. В это время Пол, в отличие от нас, взялся за еду без особого энтузиазма. «Не нравятся бутерброды?» — спросил я. Технолог пожал плечами, а затем, словно желая сменить тему, указал на голову лося, который сукаризный взирал на нас со стены. «Не хотелось бы встретиться с таким в горах. Хотя я почти уверен, что данная разновидность не водится в этих местах». «Что за душок? Никак это душбой!» — внезапно раздался вопль, заставивший замереть не только Пола, но и всех посетителей в баре. Повисла тишина. Рядом с нашим столиком возник высокий мужчина в ярко-желтом лыжном костюме, сдвинув дизайнерскую маску на густые светлые волосы. Технолог вскочил на ноги и выглядел готовым вылететь за дверь. Однако незнакомец помешал сбежать, обхватив его одной рукой и энергично похлопав по спине другой. После чего снова проревел прямо на ухо Полу, будто тот имел хоть малейший шанс не услышать в первый раз. «Душбой! Не верю своим глазам! Приятель, давненько мы не виделись!» За спиной нежданного друга Пола стояла такая же светловолосая женщина в похожей дизайнерской маске. Но броский лыжный костюм был не желтого, а небесно-голубого цвета с золотыми звездочками на плечах и манжетах. Взяв Пола за плечи, нарушитель спокойствия отстранился, разглядывая приятеля. «Где ты прятался все это время? Небось, заперся в лаборатории со своими зельями и химикатами?» И, не дожидаясь ответа, протянул мясистую ладонь мне и Неду. На запястье под задравшейся манжетой обнаружились особенно уродливые и потенциально антикварные золотые часы. «Чарли Пекомс, школьный друг душбоя. А это моя половинка, Шона», — последовал небрежный взмах в сторону спутницы. «Как всегда, следит за мной». Мужчина закатил глаза, что, по-видимому, подразумевало шутливое раздражение. Выражение лица блондинки не изменилось. Похоже, она уже не впервые слышала подобные комментарии. Закажешь нам по паре бутеров в баре, дорогая? Как обычно, с дополнительными корнишонами и большой стакан белого вина. Да получше, а не один из тех местных ополаскивателей для рта». Чарли сел за наш стол, не дожидаясь приглашения. Пол рухнул обратно на свое место, но выглядел съежившимся. Вся уверенность в себе, обретенная на склонах гор, теперь испарилась. Мы представились, и Нед принялся задавать новому собеседнику вежливые вопросы про него и его жену. Выяснилось, что тот был крупным игроком на рынке фьючерсов, а Шона работала языком. При этом следовало сальное подмигивание. То есть в области лингвистики. По крайней мере, пока дети не появятся, да смилостивятся над нами небеса. Когда блондинка вернулась с вином и колой, Чарли взял свой бокал, сделал глоток и скривился. «Этот чумазый бармен тебя надул, милая. Отнеси эти помои обратно и убедись, чтобы он налил из бутылки». В течение следующего часа Чарли постоянно называл Пола «душбоем», не обращая внимания на явный дискомфорт от прозвища у собеседника. Тот сначала пробовал поправлять школьного знакомого, но вскоре ушел в себя и окончательно паник. Чита Пекамс, как оказалось, поселилась в одном из шале нашего отеля. «Вы уже видели Хайдибергер?» — поинтересовался Чарли. Шона метнула на него испепеляющий взгляд, услышав имя горничной. «Настоящая конфетка, правда? Или, скорее, печенька? Трудно поверить, что это ее муженек». Он махнул в сторону угрюмого бармена, который протирал стойку. «Что ж, любовь зла, полюбишь и козла. Вряд ли в здешних местах особо богатый выбор. Разве только сбежать с одним из гостей». Шона отвернулась, проигнорировав подмигивание мужа, а затем попыталась откровенно сменить тему разговора и принялась обсуждать плюсы ресторана в нашем отеле. «Мы уже забронировали столик на вечер среды», — добавила она. «А вы?» Мы покачали головами и признались в своей неосведомленности, что именно планировалось на упомянутую дату. Собеседница с сожалением отметила: «Тогда вы уже опоздали. Полагаю, желающих уже больше, чем мест. Сочувствую, потому что мероприятие обещали совершенно особенное. Готовит сам Кай Иден». Она поняла, что имя ни о чем нам не говорит, и пояснила: «Это шеф-повар с мировой известностью, кажется, даже с мишленовскими звездами, хотя я не слишком хорошо помню, что про него писали в социальных сетях. Он создал меню для комплексного ужина с 12 переменами блюд небольшими порциями для дегустации, включая его фирменный рецепт «Эскарго андер фламбе». Примечание. С французского: «Улитки в сливочном масле фламбе». Конец примечания. «Кай — настоящий гений», — вмешался в обсуждение Чарли. «Парни, вы просто не можете пропустить это событие. Я замолвлю за вас словечко перед Штубером. Мы с ним старые знакомые с тех пор, как он владел единственным мотелем в Миннесоте и искал инвесторов в Европе. Уверен, у него получится втиснуть вас за наш столик. Чем больше, тем веселее. К тому же душбой всегда очень мало ел, правда, старина?» Он ткнул Пола локтем в бок. «Будет совсем как обед в школьной столовой. Вот веселуха была тогда, а?» Если не ошибаюсь, технолог находился на грани того, чтобы разрыдаться. Оставив Читу Пекамс в баре, пока Чарли беззастенчиво заигрывал с молодой официанткой, мы направились обратно к подъемникам. По пути Пол казался еще более молчаливым, чем обычно. А в какой-то момент, проходя мимо киоска с рекламой уроков сноуборда, внезапно с такой яростью пнул пластикового пингвина в солнечных очках, что они улетели в снег. После чего выругался себе под нос, вытащил их, вернул на место и похлопал гладкую черную голову в качестве извинения. «Проклятый Чарльз Пекамс!» — пробормотал технолог, засовывая руки в карманы, и сутулился, пока мы шагали по направлению к своему шале. Из всех идиотов именно он объявился тут и все испортил. «Довольно громкоголосый молодой человек», — осторожно заметил я. «Громкоголосый?» — Пол резко затормозил. Его обычно спокойные карие глаза горели мрачным огнем. «Проблема не только в этом. Он превратил мою школьную жизнь в ад. И хотя унижал не только меня, именно я чаще всего становился предметом насмешек. Прозвище «Душбой» приклеилось ко мне с первого же года обучения. Пекамс утверждал, что от меня исходит запах химикатов, и вскоре так меня называли уже все, даже преподаватели, которые обожали золотого мальчика Чарли. Когда к завершению школы начали готовить тот идиотский выпускной альбом, то его фотографию в форме команды по регби и с полосой окровавленной грязи на щеке подписали «Победитель по жизни». Мою же, сделанную в 12 лет, взяли из базы данных библиотеки и поместили под заглавием «Душбой». Его изобретение взорвет мир. Пекамс схватил мой экземпляр и вычеркнул часть букв, так что осталось «Его рвет», считая это забавным. Пол снова пнул, но на этот раз просто сугроб. «А теперь переписывает историю, объявляя нас друзьями, и даже приглашает за свой стол и вместе прокатиться на лыжах. Видимо, не может допустить мысли, что кто-то способен его превзойти. Так вот, не бывать этому. Завтра, с самого рассвета, я поеду спускаться по непротаренным трассам. Пускай попробует меня найти». На следующее утро тоже стояла великолепная погода для катания на лыжах. Верный своему слову Пол покинул шале еще до того, как мы с Недом проснулись и сами отправились на склон, решив в этот раз попробовать тот, что посложнее. Но, не дойдя до подъемников, я понял, что забыл перчатки, и поспешил за ними, потому что Нед обещал меня подождать. На крыльце нашего домика возилась Хейди. Она никак не могла отпереть дверь и, заметив меня, с облегчением улыбнулась. Горничная была по-настоящему красивой девушкой. И в то утро повязала на шею платок почти такого же ярко-голубого оттенка, что и ее глаза. Кажется, я отклонился от темы. «Не тот ключ!» — воскликнула Хейди. «И ситуация повторяется уже не впервые. Наша управляющая отелем Айна Думкопф». Примечание с немецкого «идиотка». Конец примечания. «Перепутала связки и дала мне ту, что открывает туалет, а не от кладовки. И вот теперь то же самое с вашим шале». Она покачала на пальце небольшой ключ с синей биркой. «Каждый номер отмечен своим цветом, но распорядительница вечно их меняет. Как все упомнить?» Горничная пожала плечами. «Но теперь, когда вы здесь, мистер Кек, все хорошо». Я с трудом удержался, чтобы не поправить ее. В конце концов, из-за произношения фамилия прозвучала почти как нужно. Рой сделал паузу, внимательно наблюдая за слушателями. Ему показалось, или вязальщица действительно ухмыльнулась? Как бы там ни было, сейчас она выглядела абсолютно серьезной, поэтому он продолжил. «Я впустил горничную и ожидал, что она сразу же пройдет на кухню или займется уборкой. Но вместо этого Хейди упала на один из стульев за обеденным столом и закрыла лицо ладонями». «Да ладно, не все так плохо. Мы не возражаем, если ты просто быстренько наведешь чистоту, чтобы компенсировать потерянное время». Она посмотрела на меня заплаканными глазами, щеки раскраснелись, затем склонила голову на бок и вздохнула. «Дело не только в ключе. Вам когда-нибудь казалось, что жизнь слишком сложная, мистер Кек?» Я замялся, потому что никогда так не считал, если говорить по правде. Несмотря на недавний развод и сомнения в смене карьеры, мне всегда везло. А даже если и имелись какие-то жалобы, то озвучивать их было бы довольно лицемерно, если принять во внимание, что я мог позволить себе роскошный горнолыжный курорт. Поэтому я просто спросил, связаны ли проблемы мисс Бергер с отелем. Она покачала головой. «С работой все хорошо, пусть наша управляющая и идиотка. Здесь я, по крайней мере, могу проводить время с вежливыми и благодарными англичанами». «Ага», — Хэдди пошарила в сумке и вытащила знакомую картонную коробочку, добавив, «которые ценят мое печенье». Как я подозревал, дома дела обстояли иначе, если вспомнить злобный характер бармена, которого Чарли назвал мужем Хэдди. Словно прочитав мои мысли, она сказала: «Mein Mann erist...» Примечание. С немецкого. «Мой муж, он...» Конец примечания. «С ним часто...» И запнулась, подыскивая слово. «Сложно. Да, именно. Но я сейчас здесь по работе и сделаю ваше шале чистым и красивым. Увидимся позднее, за Абендесен». «За ужином?» — переспросил я, не испытывая уверенности насчет наших планов на вечер, потому что оставил все детали на усмотрение Неда, как обычно. «Мистер Пэкэмс в шале Эдельвейс пригласил вас всех к себе. Найн? Я приготовлю специальный пир по-альпийски и с большим удовольствием. Господин Чарльз очень добрый и обаятельный. Да?» Пол проявил непреклонную решимость отказаться от ужина у Пэкэмса. Ни сегодня, ни когда-либо еще. Весь день технолог успешно избегал встречи с Чарли на горных склонах и пришел в ужас, когда Нед подтвердил, что мы трое приглашены на ужин в шале Эдельвейс. «Я сделаю себе сэндвич или доем круассаны, которые остались с утра», — отрезал Пол. «Обойдусь как-нибудь». «Хэдди будет готовить и накрывать на стол», — заметил я. Он отвел взгляд и обещала особый ужин по-швейцарски. «Нет», — твердо стоял на своем Пол. «Помните, как Пэкэмс с теплом отозвался об обедах в школе? Вчера Чарли действительно говорил, что очень весело проводил тогда время». Технолог покачал головой и открыл рот, но не сумел выдавить ни слова. Затем все же взял себя в руки и произнес: «С тех пор у меня проблемы с употреблением пищи». Он опустил глаза на свои ноги в полосатых носках. «Особенно на публике. Частично поэтому я выбрал нынешнюю профессию». На его губах появилась грустная улыбка. «Из-за попыток рационализировать процесс приема пищи. Со временем ситуация улучшилась, но все равно... Нет, я не могу снова пережить те пытки». Тем вечером, сидя за столом в шале Пэкэмсов, я понял, что Пол принял мудрое решение не приходить. В его отсутствие Чарли осыпал нас историями о своих розыгрышах над одноклассниками в школе и позднее над однокурсниками в университете, такими же тихонями, как Пол в качестве жертв. Большинство шуток включало жеванную бумагу, наполненные водой презервативы и брошенных за воротник слизней. Мы с Недом тоже сначала хотели отклонить приглашение, но наш компаньон уговорил нас пойти, чтобы усилия Хэдди не оказались потраченными впустую. Должен признать, что я, как и мои товарищи, не сумел устоять перед ее обаянием, несмотря на более чем 15-летнюю разницу в возрасте, хотя и не тешил себя иллюзиями, что она сочтет меня привлекательным в мои-то годы. Однако, по сравнению с ее мужем... И должен добавить, что дело происходило в начале 90-х, когда мои волосы еще оставались при мне. Вот только вскоре стало очевидно, что хотя Хэдди приветливо общалась со всеми, особо теплые отношения завязались между ней и хозяином шале Чарли. Причем он не флиртовал открыто, как в случае с официанткой из бара. Нет, это смотрелось как нечто более серьезное, отражавшееся больше в недосказанном и несделанном. Горничная не бросала на него томных взглядов из-под ресниц и не улыбалась ему, демонстрируя очаровательные ямочки на щеках, а он не подразнивал ее и не отпускал двусмысленные фразочки, которые она вряд ли бы поняла. Вместо этого воздух звенел от разлитого между ними напряжения, когда они на мгновение встречались глазами или обменивались репликами приглушенными голосами. Позднее тем вечером я вышел из ванной в коридор и стал свидетелем, как Чарли гладит по спине Хейди, пока та жмурилась, явно пребывая в экстазе. Тут Рой откашлялся и заметил. Кажется, моя история постепенно сменила жанр. Увы, в нем я совсем не компетентен, а потому не беру на себя смелость продолжать рассказ». Джуди хихикнула, а Дина прокомментировала. «Да вы настоящий искуситель! Не держите в секрете самые сочные подробности!» Рой снова поправил узел галстука, стараясь подавить дискомфорт, который с таким мастерством вызывала эта раздражающая женщина, но все же продолжил. «Миссис Пекамс тоже замечала, что происходит. Она бросала ледяные взгляды на Хейди каждый раз, как та протискивалась мимо стола с полными тарелками, и таким же холодным тоном поблагодарила горничную в конце ужина. Данке!» Примечание. С немецкого «спасибо». Конец примечания. «Все было очень вкусно. Теперь можешь идти. Я сама подам аперитив и кофе. Уверена, Герр Бергер уже ждет твоего возвращения». На следующий день Пол согласился покататься со мной и Недом. Погода немного испортилась, поэтому мы неторопливо позавтракали и успели сыграть в шахматы, прежде чем отправляться к подъемникам около 11. По пути я сжато поведал о событиях прошлого вечера, и технолог сказал, что совсем не удивлен. Пекамс всегда был игроком, даже в школе. Вечно разбивал сердца, и кто знает, что еще. Какое-то время ходили слухи про него с одной из преподавательниц по физкультуре. Конечно, доказательств не обнаружилось. Бедная Шона. Горбатова только могила исправит. Когда мы миновали шале Эдельвейс, то стали свидетелями необычной суматохи. Чарли с женой стояли на крыльце в компании владельца отеля Рассела Штубера. Причем, судя по оживленной жестикуляции и крикам Шоны, что-то пошло не так. Ее муж, сунув руки в карманы, с несчастным выражением лица уставился себе под ноги. Американец явно пытался успокоить разъяренную гостью, но та не прекращала что-то выговаривать на повышенных тонах, хотя и не могла заглушить рыдания Хейди Бергер, которая опиралась на перила, спрятав лицо в ладонях, и громко всхлипывала. Хотя дело нас не касалось, Нед свернул в ту сторону, видимо, решив, что кто-то должен взять ситуацию под контроль и справедливо сочтя себя экспертом в данной области. Когда он приблизился, Шона прекратила кричать, а Хейди подняла голову, бросилась к нему, обвела руками за талию и принялась умолять спасти ее. «Отчего именно?» — задумался я, вовлеченный в драматические события помимо воли. «В чем проблема?» — уточнил Нед, высвобождаясь от объятий Хейди. Он обращался к мистеру Штуберу, но первой ответила Шона. «Кто-то украл часы Чарли. Они принадлежали его дедушке и были дороги как память, не говоря уже о стоимости в денежном выражении. Муж не сумел найти их утром. Мы собирались в спа-центр отеля, и поскольку торопились воспользоваться джакузи без посторонних, решили возобновить поиски позднее. После возвращения Чарли обшарил все возможные места — прикроватную тумбочку, полки в ванной. Я помогала, и вместе мы практически перевернули шале вверх дном. Однако так ничего и не обнаружили». Миссис Пекамс смерила Хейди взглядом, который посрамил бы даже медузу Горгону. «Эта женщина убиралась здесь, когда мы уходили. Опять притащила свое печенье. Ни у кого больше не было доступа в шале. Никто больше не мог украсть часы». «Ничего не понимаю», — растерянно пробормотал Чарли. Обычно я очень аккуратно с ними обращаюсь. Но вчера вечером он уныло улыбнулся. Сильно набрался. Мы прикончили только початую бутылку вина после того, как вы, ребята, вернулись к себе. Поэтому не исключаю, что засунул их куда-то в такое место, где трезвому в голову не придет искать. Или уронил за диван, например. Либо что-то в этом роде. Я посмотрела за диваном, ледяным тоном процедила Шона сквозь зубы. И проверила все карманы, включая те вещи, что мы не надевали вчера. Мистер Штубер предложил еще раз тщательно осмотреть шале всем вместе, прежде чем предпринимать дальнейшие действия. «Я больше и близко не подпущу эту женщину», — сверкнула глазами Шона. «Мы считаем, вы должны серьезно взвесить ее ценность для своего заведения. И если уж так настаиваете на обыске, то почему бы не начать именно с комнаты, которую она делит со своим мужем-грубияном? Интересно взглянуть, что там обнаружится». «Давайте спокойно перечислим факты», — произнес Нед. «Часы пропали. Могу я предложить свою помощь, чтобы еще раз осмотреть шале? Еще одна пара глаз не повредит. А Чарли пусть пока постарается вспомнить, куда мог положить их. Например, на хранение в какое-то безопасное место». «И мою комнату обыскивайте тогда», — выкрикнула Хейди, которая стояла, широко расставив ноги и вызывающе вскинув подбородок. «Да и меня саму тоже, как охранники в кино делают, если пожелаете, мистер Штубер». «Нет необходимости», — успокаивающе заверил Нед, чем явно расстроил Шону. «Казалось, той хотелось бы лично провести персональный досмотр горничной». «Но обыск комнаты помог бы снять с вас все подозрения и разрядить обстановку. Рой, мистер Штубер, можно попросить вас отправиться вместе с Хейди в ее номер и оглядеться там?» Часов в шале Эдельвейс не обнаружилось. Как и в комнате Бергеров или среди личных и рабочих вещей горничной. Чарли продолжал настаивать, что просто переложил куда-то в другое место дедушкино наследие, хотя по мере того, как оно не появлялось, волновался все больше и больше. Темное облако подозрений нависло над Хейди, и в итоге Штубер неохотно согласился отстранить ее от обязанностей по уборке шале, пока пропажа не найдется. Тем вечером планировалась знаменательная дегустация блюд индивидуального меню Кая Идена. Чарли сдержал слово и организовал, чтобы нас втиснули. Правда, не за их столик, а к пожилой немецкой паре. Пол согласился пойти на ужин только потому, что мы должны были сидеть не с пекомсами, и, вероятно, потому, что хотел продемонстрировать мужество перед лицом школьного врага. Однако несколько раз порывался передумать перед самым отправлением, и потребовалось немало усилий, чтобы уговорить технолога все же присоединиться к нам. «Это всего лишь дегустационное меню», — заверил его Нед, когда мы, наконец, покинули шале. «Просто попробуй, что сможешь. Блюда будут крошечными». Он, как всегда, оказался абсолютно прав. Еды во всех семи переменах едва ли набралось бы на целую тарелку, пусть все было и очень вкусно. Среди угощений особенно выделялись фирменные улитки, мусс из лосося, который я бы с удовольствием съел и большую миску, по паре мидий на каждого с соусом эмменталь и десерт, таявший во рту шоколадный рулет. Пол заметно расслабился в компании Герра и фрау Тубибоэт, которые рассказали нам множество историй о своих пеших приключениях в горах. Кажется, технолог даже с наслаждением смаковал мидии, которые, на мой вкус, были довольно посредственными. Ужин продвинулся приблизительно на две трети, когда за столиком пекомсов возникла суматоха. Резкие фразы громким голосом Чарли периодически сменялись торопливыми тирадами на французском от шарообразной фигуры в белой форме шеф-повара. Пол сперва выглядел встревоженным, но потом, видимо, заинтересовался ситуацией. Он подозвал официанта и спросил, в чем заключалась проблема. Оказалось, что один из гостей заявил, будто улиток готовили не свежими, а привезли замороженными из супермаркета. Шеф-повар, сам Кай Иден, вылетел из кухни, чтобы опровергнуть обвинение. «Разве клиент не всегда прав?» — с довольной полуулыбкой осведомился Пол. «И вообще, чем плохи замороженные продукты?» Официант покачал головой. «Только не вздумайте высказать эту еретическую идею Каю Идену, иначе навлечете на себя всю мощь его праведного гнева». Шеф-повар бросил последнее и очень французское оскорбление в адрес Чарли, затем вернулся на кухню. Оппонент же снова сел на место, и остаток вечера прошел спокойно. По просьбе Пола мы покинули ресторан сразу же по завершении ужина, хотя Пэкэмсы с жаром уговаривали нас присоединиться к ним в баре. Однако мы удалились, чтобы насладиться тишиной и покоем нашего шале. На следующий день, ближе к обеду, после активно проведенного утра и успешно завершенного слалома, мы с Надом отправились на обед в бар, где узнали шокирующие новости. Там находилась Шона, облаченная в штатское вместо лыжного костюма. Она выглядела не слишком здоровой и читала журнал. Когда Нед справился о ее самочувствии, миссис Пэкэмс нахмурилась и пробормотала что-то про донайцев, дары приносящих. А когда он начал уточнять детали, то объяснила, что прошлым вечером Хейди оставила у них на крыльце в качестве знака перемирия коробку с печеньем. Голодные после скудного ужина в отеле, чита Пэкэмс проглотила все разом. А этим утром Шона проснулась чуть ли не до рассвета, чтобы извергнуть цунами-подобные волны рвоты, как она красочно описала происшествие, обвинив в своем недомогании рождественское печенье. Когда же Нед предположил, что подозреваемыми скорее следовало назначить морепродукты за ужином накануне, поскольку Пол тоже страдал от несварения, собеседница только отмахнулась и повернулась к нам спиной. Мы как раз размышляли, не заказать ли еще по порции неожиданно приличного горячего шоколада, который Янник Бергер щедро сдабривал бренди, когда в бар вошел Рассел Штубер и направился прямиком к Шоне, нервно сцепив руки за спиной. «Можно поговорить с вами наедине, миссис Пэкэмс? Мне нужно сообщить нечто крайне важное». С бесстрастным выражением лица она оторвалась от журнала. Затем кинула взгляд через плечо на нас с Недом и заявила: «Что бы там ни было, можете говорить тут, я среди друзей». Рассел с беспокойством посмотрел на нас, и Нед ободряюще кивнул, призывая продолжать. «Дело в мистере Пэкэмсе», — наконец решился владелец отеля. «Случилось несчастье. Он спускался вне трассы и врезался в дерево. Соболезную от всей души». Его голос сорвался от печали, которая звучала искренне. «Ваш муж скончался на месте. Никто ничем не сумел бы помочь». Шона и до новостей выглядела бледной, а после них и вовсе побелела точно снег. И боюсь, если бы она не сидела, то упала бы. Однако ее первоначальное состояние быстро сменилось странным спокойствием. Прошло несколько минут, прежде чем она закрыла лицо ладонями и разразилась рыданиями. Казалось, это был трагически несчастный случай и ничего более. Чарли решил спуститься по особенно опасному склону, который Пол упоминал среди своих любимых, и не справился со сложным маневрированием. Свидетель утверждал, что отчаянный лыжник начал беспорядочно сворачивать в разные стороны, пока окончательно не потерял контроль и не устремился прямиком на группу деревьев. Невзирая на явное горе, Шона предсказуемо не поверила, что муж погиб случайно. Когда приехали местные полицейские, что являлось обязательным при любых внезапных смертельных инцидентах, она потребовала, чтобы ее обвинения в адрес Хейди расследовали со всей серьезностью. А после сообщила нам, что выдвинула теорию, будто горничная намеренно отравила их с Чарли и запросила проверку тела мужа на следы яда. И, конечно, рассказала полиции об украденных часах, на что получила ответ от удивленного офицера. Они были на запястье погибшего в момент смерти. Циферблат разбился, и стрелки остановились на 6:25. «Вот только в это время Чарли еще находился в шале», — сказала Шона. «Я уже давно не спала из-за тошноты, пока он продолжал храпеть. И той ночью часы мы не нашли. Тогда каким образом циферблат мог разбиться? Готова поклясться, что их не было, когда муж отправился кататься. Наверняка он бы сообщил, если бы обнаружил их. Какая-то бессмыслица». «Как и заявление про отравленное печенье. Мы могли бы заверить, что оно вряд ли стало причиной потревоженного отдыха. От несварения страдала не только миссис Пэкомс. Пол тоже не сумел добраться до горных склонов. С самого раннего утра он занимал уборную нашего шале собственной версией цунами. Позднее выяснилось, что столь же сильно не здоровилась и Чите Тубибоэт, которые тоже особенно налегали на мидии. Чарли отказался от своей порции на том основании, что моллюски чересчур чесночные. Остальные же, видимо, увернулись от пули в этой опасной игре в морепродуктовую рулетку. И тем не менее Чарли погиб». «Ты начал рассказывать историю с обсуждения убийства», — заметил Джеймс. «И вряд ли разочаруешь нас сейчас, сообщив, что гибель так и объявили несчастным случаем». «Меня не включали в присяжные, чтобы судить об этом», — ответил Рой. «Да мне и самому бы не хотелось решать. Однако я получил юридическое образование». И во время учебы не раз задумывался о тонкой грани между различными обвинительными приговорами, вынесенными в осуждение тех, кто сыграл роль в чьей-то чужой смерти. Убийство, предумышленное и непреднамеренное, причинение вреда по неосторожности, доведение до самоубийства, гибель в результате безответственного вождения. И, конечно, смягчающие обстоятельства в виде ограниченной вменяемости или из-за потери управления. Он вздохнул. Так много вариаций на тему. Вероятно, вы можете понять, почему я решил сменить карьеру адвоката. Но в течение того дня мы верили, что случившееся — лишь трагическое происшествие. Никто из нас не рискнул обвинить Чарли в излишнем самомнении, хотя Пол и намекал на это. Однако на завтра дело приняло более зловещий оборот. Рой взмахнул опустевшим бокалом в направлении Джеймса. «Можешь подлить, приятель?» Тот неохотно встал и выполнил просьбу, одновременно плеснув и себе. Тогда рассказчик продолжил. «Мрачный мистер Штубер заглянул к нам в шале во время завтрака и пригласил собраться возле зоны регистрации отеля в течение пары следующих часов, чтобы ответить на вопросы детективов из убойного отдела, которые занимались официальным расследованием, для чего специально приехали из Цюриха. Американец также поведал нам по секрету, наверняка нарушив просьбу полиции о сохранении конфиденциальности, что уже доставил подобные приглашения миссис Пэкомс и нескольким сотрудникам, включая Хейди, ее мужа и шеф-повара Кая Идена. Всем нам запретили покидать территорию курорта без разрешения властей. «Но как смерть могла оказаться убийством?» — уточнила Джуди. От напряженных размышлений на ее гладком лбу прорезались морщинки. «Может, Пол только притворялся, что ему плохо, а сам пробрался на склон и столкнул давнего врага?» «Или шеф-повар решил отомстить за поруганную честь», — предположил Джеймс. разъяренный после обвинений в заморозке улиток. Он затаился в сугробе, держа наготове смертельно опасную леску для нарезки сыра. Рой снисходительно улыбнулся. За инцидентом наблюдали несколько свидетелей, и никто из них не заметил постороннего вмешательства в спуск Чарли. Пол же, помимо того, что просто не мог притворяться настолько больным, еще и расстроился, узнав новость о смерти школьного обидчика. Сказал, что последняя неделя послужила своеобразным катарсисом. Понимание, что все вокруг воспринимали Чарли шутом и задирой, уменьшило его влияние на самооценку технолога. Тот стал на путь исцеления, которое помогло бы завершить дальнейшее общение с прошлым недругом. Его смерть совсем не являлась предметом желаний Пола, если верить ему. Однако он выказал особый интерес к рождественскому печенью Хейди и даже приобрел некоторые из ингредиентов, чтобы попробовать воссоздать рецепт самостоятельно. Именно из-за пресловутого десерта, или вернее одного из его компонентов, расследование и получило новое направление. «Так Хейди все же отравила печенье», — воскликнула Джуди. «Какая жалость! По описанию она мне понравилась». Использовала женские чары, чтобы вертеть мужчинами по своему усмотрению, и в то же время справлялась с ужасным мужем. Я надеялась, что убийца окажется не она. Рой покачал головой. Патологоанатом опроверг, что Чарли отравили. Причиной смерти, вне всякого сомнения, стала обширная травма груди, полученная от столкновения с деревом на высокой скорости. Однако выяснилось кое-что любопытное насчет глаз погибшего. «Глаз?» — переспросила Джуди. «Они выглядели налитыми кровью и воспаленными. Красными-прекрасными, по словам патологоанатома. Он запросил на изучение также лыжную маску с тела Чарли и обнаружил крупицы красного порошка, попавшего в шов вокруг линз». Рой сделал паузу, отпив виски. Аудитория застыла в ожидании продолжения. «Как показал анализ, который, подозреваю, вполне мог заключаться в облизывании пальца, остатки красного порошка из маски являлись ничем иным, как паприкой». «О, нет!» — ахнула Джуди. «Да!» Один из явных ингредиентов рождественского печенья Хейди и особенно сильный раздражитель при попадании на такие чувствительные части тела, как глазные яблоки. Криминалист сделал заключение. Влияние паприки, то есть разновидности перца, могло оказаться достаточным, чтобы на время ослепить человека и привести к несчастному случаю. Конечно, Хейди снова очутилась в числе подозреваемых. Ее и Янника Бергера ранее допрашивала местная полиция, но теперь делом занялись детективы из Цюриха. Горничная имела доступ к продуктам и щедро пользовалась паприкой во время готовки. Вот только какой у нее мог возникнуть мотив убить милого мистера Чарли, который был так добр к ней. Именно так она сказала нам тем вечером в баре отеля после допроса, поскольку за ним не последовало официального предъявления обвинений. Кроме того, я сдала свои ключи, поэтому просто не могла подсыпать паприку в шкибреле, то есть в маску, Чарли. Мне даже пришлось оставить коробку с печеньем на крыльце. Акцент Хейди звучал намного сильнее прежнего, свидетельствуя о ее расстройстве. После того, как она ушла, Пол с Недом согласились, что у нее действительно не имелось явных причин расправляться с тем, кто мог стать потенциальным средством спасения от неприятного супруга. Хотя лично я считал, что это бы означало попасть из огня да в полымя. Если мистер Бергер подозревал жену в романе с постояльцем, то вполне способен был причинить вред сопернику. Однако бармен клялся, что никогда не заходил на кухню и страдал аллергией на печенье Хейди. К тому же, как и она сама после инцидента с часами, не располагал возможностью проникнуть в шале Пекамсов и подсыпать паприку в маску. «Хвала небесам, что я не переступал порог того проклятого места», — выдохнул Пол, чьих отпечатков, как и отпечатков Яника Бергера, не обнаружили в Эдельвейсе. «Если полиция ищет мотив для убийства, то месть с помощью продуктов слишком хорошо бы подошла в моей ситуации». Шона Пекамс осталась главной подозреваемой даже после того, как детективы завершили расследование. Мы все видели, что она ревновала Чарли к Хейди, зная его репутацию и склонность к неверности. Более того, в одном из шкафов на кухне шале Эдельвейс обнаружилась банка с паприкой, пусть и чистая, без чьих-либо отпечатков. Шона заявила, что даже не знала о содержимом шкафчиков, да и не нуждалась в нем. «Я что, похожа на ту, кто станет готовить?» — спросила она дрожащим от воспоминаний об унизительном обращении полиции голосом. «В итоге дело об убийстве так и не раскрыли?» — поинтересовалась Сара. «Полиция? Нет». Хотя паприку в лыжной маске объявили вероятной причиной несчастного случая. Доказать, что кто-то насыпал пряность туда со злым умыслом, либо просто намеренно, так и не удалось. Несмотря на довольно большое количество крупинок, эксперты-криминалисты утверждали, что паприка могла попасть в маску и случайно, если кто-то готовил рядом печенье с содержанием этого вещества и просто его рассыпал. Никаких подтверждений, что гости или сотрудники курорта имели причастность к происшествию, обнаружить не получилось. Поэтому смерть Чарли официально объявили несчастным случаем. «Значит, она избежала наказания за убийство», — заключила Джуди. «Вы подчеркнули, что именно полиция не сумела раскрыть дело», — внимательно наблюдая за Роем, произнесла Дина. «Подозреваю, у истории есть и продолжение». Тот поджал губы и пригладил бородку клинышком. «Конечно, доказательств у меня имелось не больше, чем у полиции. Однако я действительно располагал дополнительными сведениями, которые предпочел не сообщать». «Утаивание информации», — присвистнула Сара. «Она могла и не иметь отношения к делу. К тому же после юридического университета я понимал, ее в любом случае будет недостаточно, чтобы предъявить хоть кому-то обвинение». Рой откашлялся и добавил. «Хотелось бы снова привлечь ваше внимание к часам, которые оказались на запястье Чарли в момент смерти. Они принадлежали его дедушке и остановились в 25 минут седьмого. Полиция решила, что стрелки замерли утром, когда мистер Пекамс мирно спал в своей постели, по словам его жены. Вопрос заключался в том, каким образом якобы украденные часы могли очутиться на руке покойного». «Вероятно, он их нашел», — предположила Дина. «В отделении для носков или каком-нибудь другом месте, куда спрятал в алкогольном опьянении для сохранности, после чего благополучно забыл. А о жене не сообщила находке из-за стыда от поднятой вокруг суматохи». «Полиция тоже сделала такое заключение. Часы требовалось постоянно заводить, поэтому может показаться странным, что Чарли не установил правильное время перед тем, как надеть их снова». Джуди застонала. «Если вы сейчас скажете, что его убили в 6:25 утра, а несчастный случай на спуске каким-то образом инсценировали в попытке запутать расследование, то я назову вашу историю полнейшей...» «Нет необходимости, мисс Монье. Существует и куда более простое объяснение. Вечером, накануне гибели Чарли, я ждал, пока Нед с Полом закончат прихорашиваться, чтобы посетить торжественное мероприятие в ресторане отеля и наслаждался бокалом виски в качестве аперитива в общей комнате отдыха шале, когда заметил в окно чью-то фигуру и тотчас узнал Хейди. Она махала мне, призывая выйти наружу. Мы встретились на крыльце. Ее глаза покраснели от слез. Вероятно, она плакала не только утром, во время обвинения в краже часов, но и потом. Не исключено, что муж, чью комнату обыскали и после сообщили о возможном увольнении жены, тоже добавил поводов для расстройства. Хейди держала две коробочки и одну вручила мне. «Печенье для вас и ваших компаньонов. В качестве благодарности за помощь утром. А вторую оставлю на крыльце для мистера Пекомса». Она вызывающе вскинула подбородок. «Он тоже защищал мою честь. Я только надеюсь, что ему не придет в голову поделиться с той...» Моего знания немецкого языка оказалось достаточно, чтобы понять. Использованные для описания Шоны слова далеки от комплиментов. Затем Хейди умоляюще посмотрела на меня и попросила. «Мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, мистер Кек». Она обхватила мое запястье мягкими пальцами и нервно оглянулась через плечо. «В коробку я положила не только печенье». Я приподнял крышку, увидел уродливые часы Чарли и пораженно уставился на собеседницу. «Найн, мистер Кек, я их не брала. Да и зачем? Я бы даже не сумела продать такую «Айншреклихес» штуку». Примечание. «Айншреклихес» с немецкого. «Ужасное». Конец примечания. «Я нашла их в своем мешке для уборки, спрятанными в дальнем кармане, хотя точно туда не клала. Мои вещи лежали на кухне тем утром, пока Герр и фрау Пекомс находились в своем шале. Уверена». Это мисс Шона сунула туда часы, чтобы назвать меня воровкой. Она выдвинула серьезное обвинение. Однако в глазах жены Чарли горела ревность, которая могла толкнуть на крайние меры, особенно учитывая репутацию мужа. «И что вы хотите от меня?» — поинтересовался я. «Верните часы», — попросила Хейди. «Я не могу попасть в шале, потому что сдала ключ. Но вы друг семьи. Пожалуйста, положите их туда, куда они могли бы завалиться. Туда, где их мог оставить нетрезвый Чарли. Прошу, мистер Кек». Разве я мог отказать? С бедняжкой так жестоко обошлись. «Вы ей поверили?» — вклинилась в повествование Сара. «Просто на основании ее больших голубых глаз, дрожащего голоса и акцента». Рой пожал плечами. «Возможно, меня убедил тот факт, что Чарли и Шона выглядели не самой влюбленной парой, и я был готов поверить в худшие их качества. Но даже если Хейди внезапно охватило временное помешательство, подтолкнувшее взять часы, по крайней мере, теперь она одумалась и пыталась исправить ошибку, вернув их. Поэтому я согласился помочь. Тем вечером возможности не представилось, так как мы поздно вышли из шале на ужин, потратив кучу сил на уговоры Пола присоединиться к нам. Конечно, тогда мы не подозревали, что оказываем ему дурную услугу, подвергнув испытанию испорченными мидиями. На следующее утро я первым делом направился к шале Эдельвейс, придумав предлог для визита. Просьбу одолжить книгу о немецких соборах, которую заметил на полке в предыдущее посещение. Конечно, меня совершенно не интересовали проклятые здания, но только это название отложилось в памяти. Я намеревался проникнуть в шале и бросить часы где-нибудь рядом со стеллажами, возможно, за одним из декоративных элементов. Однако стоило мне подняться на крыльцо, как изнутри донесся спор на повышенных тонах. «Ничего нового», — подумал я. И тут, когда отворилась дверь, услышал обрывок фразы Шоны, «Она отравила меня, точно говорю». Чарли выскочил на крыльцо и захлопнул за собой створку. «Рой!» — воскликнул он. «Извини, приятель, я слегка тороплюсь». На нем красовался костюм для спуска, лыжи лежали на плече, дизайнерская маска была сдвинута на лоб. «Все в порядке?» — спросил я, кивая на закрытую дверь. «Не совсем. Половину ночи Шона урвало, и она винит в недомогании печенье Хейди. Прошлым вечером эта маленькая кокетка оставила на крыльце коробку со своим знаменитым десертом. Мы вернулись после так называемой изысканной трапезы настолько голодными, что проглотили угощение в один присест. Я чувствую себя абсолютно нормально, но жена лежит полумертвая. Слушай, некогда с тобой болтать. Мне еще нужно перехватить нашего жаворонка, душбоя. Посмотрим, так ли он хорош вне трассы, как говорят». «Но...» — начал я, собираясь объяснить, что Пол тоже выведен из строя этим утром. Однако Чарли протиснулся мимо меня, явно слишком спеша, и остановился только после моих слов. «Твои часы. Я их нашел». Пришлось импровизировать, так как заглядывать в шале под заготовленным предлогом казалось чересчур навязчивым теперь, когда Шона слегла с несварением. «В спа-центре. Я забегал с утра в парилку. Они лежали под одной из скамеек в раздевалке, видимо, вывалились из кармана. Похоже, ты все же захватил их с собой туда». Несмотря на путанный рассказ, явно вызвавший вопросы у Чарли, он взял у меня часы и натянул на запястье, бросив на них лишь короткий взгляд. «Эту проклятую штуку вечно приходится заводить. Спасибо, Рой, за мной должок». С этими словами собеседник поспешил прочь. «А какое время показывали часы?» — уточнил Джеймс. 6:25, — кивнул Рой. Полиция не сумела понять, откуда на запястье погибшего возникла утерянная вещь. Однако я не мог им ничего объяснить, не впутав в ситуацию себя или Хейди. Моя история с обнаружением часов в спа-центре не выдержала бы критики. Мне просто повезло, что Чарли торопился, иначе и он бы догадался об обмане, если бы начал задавать вопросы, ведь все помещения комплекса также тщательно обыскивали. Он почесал бородку пальцем и добавил. «Конечно, если у мистера Пэкэмса и имелись сомнения, они умерли вместе с ним на склонах гор». «Вы объяснили появление часов», — прокомментировала Сара, пожав плечами. «И поведали нам о своей доверчивости, когда дело касается привлекательных дам». Она сложила руки на груди. «Но не предоставили доказательств, что именно Шона Пэкэмс убила мужа». «Абсолютно точно», — согласился Рой. «Так как считаю, что она этого не делала. Полное отсутствие кулинарных способностей вряд ли позволило бы ей отличить паприку от орегано или куркумы. На курорте находились еще несколько недоброжелателей Чарли Пэкэмса, и один из них мог затаить обиду достаточно сильную, чтобы пожелать навредить ему или хотя бы унизить, заставив скатиться кубарем со склона. Вот только тем утром при беседе с громкоголосым лыжником, который торопился нагнать Пола и, вероятно, снова поглумиться над ним, я заметил кое-что, способное полностью изменить восприятие истории». Рассказчик прервался, чтобы сделать глоток виски из бокала, и дождался, пока полностью завладеет вниманием аудитории. Дина даже опустила своего вязаного дракона. И только тогда Рой продолжил. «Меня с самого начала беспокоил один момент. А именно то, что Шона не сообщила полиции о некоей аномалии». «Какой же?» — спросила Джуди. «Не уверен, что использовал правильное слово. Возможно, точнее было бы сказать «ошибка». В то утро Чарли покидал шале в спешке. Увидев его закинутые на плечо лыжи и приготовленную маску, я едва не упомянул об этом, но не успел, да и не счел особо важным тогда». «И что же именно?» — терпеливо поинтересовалась Джуди. Они с Шоной пользовались очень заметными дизайнерскими масками. Полагаю, заказанными за немалую цену. Золотистыми стеклами, которые предназначены для особых эффектов при разном освещении. Когда мы ужили у Пекамсов, те долго хвастались своей уникальной экипировкой. Единственным различием масок являлись три крошечные звездочки, которые Шона приклеила сбоку на черной оправе, чтобы они сочетались с такими же элементами на лыжном костюме. «На удачу, чтобы сбывались желания», — пояснила миссис Пекамс. Упоминание и несколько выпитых бутылок вина побудили ее немелодично попробовать подражать Мадонне с песней по той же теме. Чарли охарактеризовал эти попытки как «предсмертные завывания кошки», чем вызвал смех у Хейди, подававшей к столу телятину. Рой выдержал театральную паузу и, наконец, пояснил. Маска, украшавшая в то знаменательное утро светлые волосы Чарли, принадлежала Шоне. Я заметил, как блестят на солнце маленькие золотые звездочки. «О-о-о!» — протянула Джуди. «Ага, значит, королева головоломок не догадывалась о возможной концовке», — подумал Рой. Он помедлил, наслаждаясь моментом. Интересно, так ли чувствует себя пианист, сыграв завершающий аккорд? Вслух же добавил. «Возможно, горюющая вдова даже не заметила, что Чарли взял не ту маску». Он пожал плечами. «Либо же больше волновалась, как туда могла попасть паприка. И вряд ли знала, что хотя Хейди сдала ключ, что и старалась продемонстрировать мне, прося помощи при возврате часов. С тем же успехом некомпетентная распорядительница могла просто не понять, какого цвета связку вернули и когда. Не исключаю, что для Шоны утрата мужа оказалась новым началом, а вовсе не концом мира. И даже если она сообразила, что должна была стать объектом розыгрыша, который в итоге обернулся гибелью Чарли, то решила, будет проще и безопаснее промолчать и не сообщать ни о чем полиции. Загадки. Пасхальные яйца. Какие из пяти персонажей истории Роя могли случайно попасть на рождественский стол? Ниже список имен, чтобы подстегнуть память. Рой Кек, Хейди Бергер, Чарли Пекамс, Шона Пекамс, Кай Иден, Рассел Штубер, Нед Луденхэм, фрау Марта Тубибоет, Гер Ройч Тубибоет, Яник Бергер, Пол Душбой Акедес. Кулинарная путаница. Ингредиенты из рецепта пряного печенья Хейди перечислены далее. Но в попытках сохранить их в секрете, она пропустила в каждом слове гласные и переместила пробелы. Сумеете восстановить изначальные слова? 150 пробел Г пробел П Р С Н пробел Н П Ш Н пробел ЧНМК. 12 пробел 5 Г пробел ТР пробел Т и краткое С пробел РПР пробел МЗН. 125 пробел Г пробел ЗМ пробел РЖН пробел НСЛВ пробел ЧНМ пробел СЛ. 1 пробел СТ точка пробел Л точка пробел ДЖН пробел СКГ пробел РЧЦ. 1 пробел СТ точка пробел Л точка пробел СЛ пробел ДКП пробел ПРК. 1/2 пробел Ч. пробел Л. пробел КРП пробел НМР пробел СКСЛ мягкий знак. 1 пробел Ч. пробел Л. пробел МЛ пробел Т и краткое Ч пробел РН и краткое пробел ПРЦ. 1 пробел СТ точка пробел Л точка пробел СМ пробел НК пробел НЖТ. Подсказка к финальному шифру номер 1. Одно из слов в рецепте Хейди содержит название города во Франции, где в 15 веке родился герцог Бургундии, известный как Филипп. Отсутствующее слово из 6 букв – подсказка, которая понадобится, чтобы разгадать финальный шифр в конце аудиокниги.